Они прогуливались по узкой тропинке вдоль небольшой речки. За их спинами утопал в зелени поселок. У забора одноэтажного дома чернела эмка. Был теплый вечер. Ядреный месяц медленно выкатывался из-за леса. Иван Васильевич Кузнецов и генерал-майор Геннадий Андреевич Греков, оба в штатском, приближались к кромке леса, где речка делала плавный поворот. Пышные кусты спускались к берегу. Посредине вода багрово отсвечивала, наступал закат. «Отчаянный ты человек, Иван», — говорил Геннадий Андреевич. «Немцы могли схватить тебя на аэродроме. Подумаешь, надел форму эсэсовца. У них охрана военных объектов хорошо поставлена, сам знаешь. Я ведь сначала разведал, что у них на аэродроме работают советские военнопленные. Сказал охраннику, что двое сбежали из лагеря. Мне, мол, необходимо проверить, не спрятался ли кто-нибудь из них в самолете. Знаешь, что начальник разведшколы Шилов написал в твоей характеристике?» — улыбнулся Греков. «Храбр, обладает великолепной реакцией, находчив в самых труднейших ситуациях, можно использовать на оперативной работе». «Умный мужик Шилов», — заметил Иван Васильевич. «Я ему овчарку выдрессировал. Хоть в цирке показывай. Где он сейчас?» «Генерал Шилов погиб», — помрачнев, ответил Геннадий Андреевич. Продолговатое лицо его какое-то время было хмурым. Глаза отрешенно смотрели мимо собеседника. «У нас перед войной модной стала пословица «Лес рубят, щепки летят». Мне она не нравится. Кто лес? Кто щепки? Можно эдак и весь лес на щепки перевести. Лес — наша гордость, которому цены нет». «Я не силен в пословицах», — осторожно заметил Иван Васильевич. «Моя бывшая теща знает их тьму». «Да, тебя же, голубчика, тоже помурыжили, когда ты вернулся из окружения. Обжегшись на молоке, дуют на воду. Ко мне это не относится. Передо мной-то не лукавь. Помнишь, с каким лицом пришел ко мне в кабинет? Пошлите на фронт, хоть к черту на кулички, только перестаньте заставлять меня бумажки в кабинете писать». «Я вот о чем подумал», — сказал Кузнецов. «Когда ты в тылу врага, многое зависит в твоей жизни от случая. У аэродрома я видел летчика, похожего на Корнакова. Еще в Москве я все про этого типа выяснил. Им наша разведка всерьез занялась. Знал его лично. Сопоставив факты, пришел к выводу, что летчик, возможно, сын Корнакова. Ну а дальше стал тщательно разрабатывать план захвата его самолета. Не какого-нибудь другого, а именно его, Гельмута. Случайная встреча, а во что все потом вылилось? И еще неизвестно, чем все это кончится». «О чем это ты?» — сбоку посмотрел на него Греков. «Есть тут у меня одна идейка», — туманно ответил Иван Васильевич. «Опять что-то задумал, покачав головой», — сказал генерал-майор. «Сколько мы уже отчаянных голов потеряли. Случай, конечно, в работе разведчика занимает не последнее место, но все-таки лучше придерживаться разработанного в центре плана». Они повернули и пошли обратно к дому, где под яблонями был накрыт стол с самоваром. Усевшись на плетеные стулья, налили в чашки крепкого душистого чая, взяли по бутерброду с маслом и колбасой. Из самоварной трубы тянул дымок. Комары подлетали к ней и, опалив жаром крылья, ошалело шарахались в стороны. «А вот другой пример из моей практики», — заговорил Кузнецов. «План был тщательно разработан, одобрен центром. Кажется, все было предусмотрено. Я говорю о последнем моем задании. И опять в мою жизнь вмешался господин Случай. В группе подпольщиков оказался предатель. Если бы не он, особняк в грачах с офицерьем и парочкой гитлеровских генералов взлетел бы на воздух. Кстати, я подпольщиков предупредил, надеюсь, они прикончили гада». «Говорю же, что тебе везет», — сказал Греков. «Не обнаружь, эсэсовцы, человека под кроватью, разве ты бы успел переодеться на чердаке и тем более выбраться из оцепленного фашистами дома?» «Ладно, ладно, не стриги бровями. Безусловно, ты проявил железное присутствие духа, волю, находчивость. Хотел тебе завтра сообщить. Приказ на подписи у начальника. Тебе присвоено звание майора, и ты представлен к награде. Геннадий Андреевич поднялся со стула и пожал руку Кузнецову. «Спасибо», — ошарашенно произнес Иван Васильевич. «Тебе спасибо, Иван, за работу. Кстати, как ты думаешь, сможем мы привлечь к работе твоего крестника Гельмута Бохова?» «Вряд ли», — ответил Кузнецов. «Он типичный солдафон. В него с детства вбито преклонение перед фюрером, но главное — нет в нем гибкости, артистизма, чтобы стать разведчиком». «Как заговорил!» — рассмеялся генерал-майор. «Разведчик-романтик. Давай не тяни кота за хвост. Что у тебя там за идеи?» «Тогда все по порядку», — улыбнулся Иван Васильевич. «Про Корнакова, отца Гельмута, я тебе рассказывал. Где он сейчас, Корнаков-Шмелев, летчик не знает. Известно лишь то, что Корнаков, естественно, под новой фамилией, действует на нашей территории. Птица он важная. Ему присвоено офицерское звание, награжден железным крестом. Гельмут-то не знает. А вот второй сын, сотрудник Абвера Бруно, все знает. Может, заняться мне этой семейкой, а, Геннадий Андреевич? От младшего брата к старшему, а от старшего к отцу». «Да что, отец, Бруно Бохов был бы для нас в 1000 раз ценнее». «Красивая получается цепочка», — покачал головой Греков. «Фантазер-то, Иван». Он погасил улыбку. «Но только все это красиво на словах. Я не вижу, за что тут можно было бы зацепиться. Бруно разведчик, и вряд ли с ним следует вступать в контакт, хотя это и очень заманчиво». «Не хитри, Геннадий Андреевич», — рассмеялся Кузнецов. «По глазам вижу, моя идея тебе нравится». «Черт с ним, с папашей Корнаковым», — сказал Греков. «Его мы будем искать». «Если бы действительно прощупать Бруно». «Но это такой риск, Иван. Вряд ли тут поможет тебе твой хваленый господин Случай». Из Спасских ворот изредка выезжали черные лимузины. Высоко над головами серыми чудовищами застыли в ясном небе аэростаты. На площади незаметно следов бомбежек, а министр пропаганды Геббельс вещал по радио, что тут камня на камне не оставлено. Гельмут долго смотрел на храм Василия Блаженного. «Я побывал во многих странах», — сказал он, — «но этот хорош». «Когда его построили?» «В середине 16 века», — ответил Кузнецов. Вот шутки истории. По престольной Москве в это время шатался юродивый дурачок Василий. После смерти церковники причислили его к лику святых. И вот этого красавца, Иван Васильевич кивнул на многоглавый собор, стали называть храмом Василия Блаженного. Гельмут почти не знал истории России. Вот Бруно другое дело. Старший брат интересовался всем, что связано с этой страной. В составе промышленной делегации он незадолго до войны побывал здесь, привез много книг по истории, по архитектуре Москвы. «Я дам почитать вам книжку об истории России», — вдруг сказал Кузнецов. «Зачем?» — пожал плечами Гельмут. «Меня ваша история не интересует. Я историю своей-то страны и то плохо знаю». «Вашу историю Гитлер с Геббельсом всю переиначили», — заметил Иван Васильевич. «Точнее, фальсифицировали под свою идеологию. Германия превыше всего». Гельмут промолчал. Скоро неделя, как продолжается эта странная жизнь военно-пленного летчика в Москве. Советский разведчик расспрашивает его о жизни, родителях, копается в его детских годах. А заканчивается беседа всегда расспросами о Бруно, о его наклонностях, привычках, характере. И делает все это русский, без особенного нажима. Но не нравятся эти разговоры Гельмуту. Лучше бы отправили в лагерь военнопленных. Зачем разведчик привез его сюда? Показывает исторические места, с увлечением рассказывает про памятники старины. Хочет пробудить в нем интерес к позабытой родине? Напрасный труд. Гельмут считает своей родиной Германию. И хотя такая почти свободная жизнь была несравненно лучше, чем в лагере, на душе у Гельмута было тревожно. Он понимал, русскому что-то от него нужно. В общем-то, все, что касалось лично его, Гельмут рассказал. Про военный аэродром, на котором так ловко проник в его юнкерс Кузнецов, тот и сам все знал. Фамилии командира полка и летчиков Гельмут назвал, в этом он не видел предательства. Больше никаких военных секретов он не знал. Понятно, что русского разведчика интересует его брат Бруно, да тот и не скрывал этого. Особенно заинтересовался тем обстоятельством, что Бруно любит русскую историю, поэзию, литературу. Наверное, поэтому и его, Гельмута, провез по памятным местам. На этот раз Иван Васильевич привез летчика на свою подмосковную квартиру, причем без всякой охраны. В доме, по-видимому, проживали две семьи, входы были отдельные. У Кузнецова комната и кухня с газовой плитой. Мебель только самая необходимая. На тонконогой этажерке десятка два книг, в основном поэзия. Земля под перекладиной вытоптана. Наверное, хозяин каждое утро занимается физкультурой. В окно заглядывал неяркий солнечный луч. Он высветил на обоях незатейливый цветок на тонкой ножке, перебрал корешки книг на фанерной этажерке с узкой высокой вазой, в которой зазолотилась камышовая метелка. Гельмут сидел на стуле в комнате и задумчиво смотрел в окно, выходившее в тенистый сад. Кузнецов что-то готовил на кухне. Слышен был треск шипящего сала, от примуса припахивало керосином. Иван Васильевич готовил яичницу с салом, нарезал черствого ржаного хлеба. И хозяин, и гость были в гражданских костюмах, оба рослые, светловолосые. Разведчик шире в плечах, улыбка часто раздвигала его твердые, резко очерченные губы. Гельмут, напротив, был мрачен, лоб перечеркнула косая складка, губы сжаты. Русский, наверное, привез его сюда неспроста. Пора Гельмуту возвращаться в лагерь. Обижаться на Кузнецова было бы грех. Обращался он с пленным хорошо. Опять вспомнились речи доктора Геббельса. Немецкие газеты трубили о зверствах варваров русских над военнопленными. Но когда Кузнецов привел Гельмута в кинотеатр «Хроники», и пилот Люфтваффе своими глазами увидел на экране документальные кадры разрушенных юнкерсами мирных городов и сел, горы трупов, стариков, женщин и детей, десятки повешенных на площадях, тогда впервые он глубоко усомнился в правдивости фашистской пропаганды. «Вы знали про зверства эсэсовцев на оккупированных территориях?» — спросил его Кузнецов, когда они вышли из кинотеатра. «Нам показывают совсем другую кинохронику», — ответил Гельмут. «Русские встречают своих освободителей хлебом солью. Солдаты вермахта держат на руках русских детей, а ваши женщины преподносят им цветы». «Театр», — поморщился Иван Васильевич. «Советские люди ненавидят фашистов. Борются с ними не на жизнь, а на смерть. Считайте, Гельмут, что вам повезло. Вы выбыли из этой грязной, человеконенавистнической войны, которую ведут ваши соотечественники. Все равно благодарности я к вам не испытываю», — кисло усмехнулся тогда Гельмут. Сумерки вползли в комнату. За окном галдели галки. Почему-то они на ночь прилетали в сад. Кузнецов водрузил на окно светомаскировочный фанерный щит. Включил электричество. Из-под зеленоватого шелкового абажура заструился мягкий свет, сразу придавший этой, в общем-то, необжитой комнате уютный вид. «Садитесь, Гельмут», — пригласил Иван Васильевич. «Моей идиллической жизни пришел конец?» — усмехнулся тот. «У нас еще уйма времени», — бросив взгляд на часы, сказал майор. «Всему когда-нибудь в нашем мире приходит конец». «Стоило бы попытаться вот сейчас напасть на русского разведчика и убежать». Но потому как тот вел себя, явно ничего не опасаясь, Гельмут сообразил, что, наверное, дом под наблюдением. В Впрочем, и сам русский был не из трусливого десятка. Такой бы не дал застигнуть себя врасплох, хотя кобура у него всегда застегнута. А какой он в деле, Гельмут на своей шкуре убедился. «Если вы хотите мне предложить работать на вас против Германии, я сразу вам отвечу, этого никогда не будет», — твердо проговорил Гельмут. «Я военный летчик, и шпионом становиться не собираюсь». «Вы недооцениваете профессию разведчика», — усмехнулся Кузнецов. «Думаете, дело только в вашем желании? Дали согласие, и вы разведчик? Я буду откровенен с вами. Вы не годитесь для разведки. Ни по характеру, ни по складу ума. В этом я убедился, проведя в вашем обществе неделю. Вы даже не поняли, что фашизм, которому вы верой и правдой служили, самое отвратительное порождение XX века. Когда-нибудь, Гельмут, вам будет стыдно, что вы верили Гитлеру, этому вселенскому убийце и маньяку. Вы многого еще не знаете. А если я расскажу о зверствах фашистов, вы мне не поверите». Фашистская пропаганда с 1933 года вдалбливала в головы таких, как вы, российскую ересь об исключительности арийской нации, о праве немцев на мировое господство. Вам будет стыдно, что вы когда-то верили в это. Запомните мои слова, Гельмут. Что же вам тогда от меня нужно? Или не от меня? Но Бруно тоже никогда не предаст Германию, кривя губы в усмешке, сказал Гельмут. Речь идет не о предательстве Германии, а наоборот, о ее спасении. Вы же сами мне когда-то сказали, что Бруно понимал бесперспективность войны с Россией. Я вам ничем не смогу помочь, если бы даже захотел. Помолчав, заговорил Гельмут. Вы напишите Бруно письмо обо всем, что произошло с вами. Не сейчас, позже. И дайте мне какую-нибудь вещицу, которую он сразу бы признал вашей. Гельмут, не глядя на Кузнецова, принялся за яичницу с салом. «В лагере для военнопленных так кормить не будут», — усмехнулся он. «Ваши вообще почти не кормят русских военнопленных», — жестко сказал Иван Васильевич. «И обращаются с ними, как с собаками. Пожалуй, хуже». Это Гельмут знал. На аэродром для строительства ангаров и расчистки летного поля пригоняли изможденных, оборванных людей в форме советских солдат. Тех, кто не мог работать, охранники на месте пристреливали. Сами же военнопленные зарывали трупы за ангарами в Березняке. Гельмут помнит их серые лица с провалившимися глазами. Трое из группы совершили побег, но были схвачены неподалеку от аэродрома. Прибывшие эсэсовцы всю партию увезли на машинах, а потом в лагере расстреляли. «Мы соблюдаем международные нормы о положении в лагерях военнопленных», будто прочитав его мысли, сказал разведчик. «И потом вы владеете русским языком, будете переводчиком». Странно, но Гельмут не испытывал такой уж лютой ненависти к этому человеку, так неожиданно перевернувшему всю его жизнь. Вот тогда в самолете, когда вместо штурмана увидел его в кабине с парабеллумом в руках, он готов был убить. Но не убил, потому что воля у этого человека оказалась сильнее, чем у него Гельмута. Понятно, в тесной кабине самолета он бы и не смог оказать ему должного сопротивления. Но зато мог не выполнять его приказы, тем не менее он сделал все, что русский потребовал, даже сбросил бомбы на своих. И потом, помимо своей воли, в беседах с ним, это даже были не допросы, а именно беседы, выложил все, рассказал про отца, брата, мать, отчима. Бруно также умел его, Гельмута, подчинять своей воле, а то, что старший брат хороший разведчик, он знал. Бруно присваивали звание, награждали. «Возьмите». Легко сняв с пальца золотой перстень с монограммой, Гельмут протянул его разведчику. «У Бруно точно такой же. Нам в один день в сочельник подарила мать». Кузнецов повертел в руках перстень, прочел гравировку. «1939 год. Мюнх». Затем надел на палец. перстень и ему пришелся в пору. На губах разведчика появилась улыбка, как всегда придававшая его лицу мальчишеское выражение. «Я вам, Гельмут, верну перстень», — сказал он. «Я верну вам перстень вашего брата Бруно».